Глава 4. Оседлав папин мотоцикл, я решила съездить на набережную, чтобы перекусить. Воздух уже понемногу набирался влагой, верный признак вечернего дождя, но солнце все еще просачивалось сквозь бегущие по небу тучи. The Original Quits Inn, главный бар на Лок Променад, был немноголюден. Я без труда выбрала удобное местечко за большим столом у окна, чтобы смотреть на набережную, за которой простиралось серое, холодное на вид море. Огромный экран на стене справа передавал футбольный матч. Пестрые картинки, сопровождаемые шумом стадиона, создавали ощущение кипящей в баре жизни. Но сейчас, в октябре, когда разъехались гости острова, в воздухе уже не витал привычный для подобных заведений пивной аромат, а телевизор выполнял роль обманки, вроде фальш-камина, у которого не удастся согреться, как ни старайся. Я бросила ключи от мотоцикла на стол и, хлебнув безалкогольного пива, принялась рассматривать улицу. Редкие машины проезжали мимо, а вереница столбов, венчавших набережную, уныло тянулась к небу в тщетной тоске по летним атрибутам, флагам и гирляндам. Небольшой парк аттракционов, часть которого виднелась из моего окна, теперь был обесточен. Ларьки с мороженым и сладкой ватой прикрыты глухой пластиковой оберткой. Лишь с мая по сентябрь гудела, освещая прибрежную зону и отражаясь в лужах, сверкающая электрическая какофония. Но с приходом осени стихали детские вопли, а парк линял под непрерывным дождем, будто под действием отравляющего раствора. Сейчас он едва ли напоминал волшебное место с созвездием звуков и мерцающих лампочек, которые так манили нас в детстве. Фрея любила этот парк. Смешно вспомнить, но из-за того, что работал он лишь летом, в детстве он казался ей передвижным. Я отчетливо помню, как она была убеждена в том, что парк уезжал на зимовку в какие-то другие места, хотя он никогда не покидал однажды выбранного расположения. Забавно. Я помню, как, став взрослее, Фрея вдруг осознала это и с удивлением рассказала мне о своем открытии. Я тоже удивилась, но не ее наблюдению. «Конечно, он никуда не уезжал, глупышка», — сказала я. «Разве можно желать уехать отсюда?» Я сделала еще глоток пива и пробежала взглядом набережную, насколько хватало глаз. С моего места не был виден морской терминал, но я знала, что если проехать дальше по дороге, то упрешься в небольшой участок кругового движения, расположенный прямо перед ним. Казалось, дорогу специально спроектировали для того, чтобы дать любому покидающему остров возможность передумать. В любой момент можно сделать удобный маневр и крутануться, не пересекая въездные ворота, не отрезая себе путь назад. Всегда оставалась возможность притвориться, что ты и не думал уезжать, а просто пробовал желание на вкус, ведь остров всегда готов принять обратно оступившихся, своих детей – сделавших однажды неправильный выбор. «Разве можно желать уехать отсюда?» От размышлений меня отвлек звук отворяемой двери. В бар вошел молодой человек, чье лицо я не узнала, и потому вновь отвернулась к окну, отдавшись мыслям о прошлом, теперь уже разбавленном новыми подробностями жизни моей подруги. Ее жизни без меня. Она встречалась со своим учеником, дружила с Сони Мэтьюс, которая в старших классах подпускала к себе лишь узкий круг избранных. Что еще я узнаю о Фрее и как долго ее детский образ останется неизменным? Мои мысли прервал неуверенный оклик. «Эмма?» Я удивленно повернулась. «Это ты, правда ты?» произнес парень и подошел ближе. Что-то очень теплое вдруг вспыхнуло у меня внутри, и я вскрикнула от удивления, узнав младшего брата Фреи. «Джошуа, это ты! Я ни за что бы тебя не узнала!» «А я тебя сразу узнал», — проговорил он, стараясь скрыть смущение. «Бог мой, ты стал таким мужественным!» Я вскочила со стула и, обняв его, отступила на шаг. «Тебе уже сколько?» 27. Рассмеялся он и расправил плечи, обтянутые кожаной мотоциклетной курткой. 27, прошептала я изумленно. «Когда мы виделись последний раз, тебе было на 10 лет меньше. Неудивительно, что я тебя не узнала. Но потрепать тебя я все еще могу», — засмеялась я и схватила его за щеки обеими руками. Ощущение оказалось совсем не тем, которого я ожидала. Под пальцами отзывались стальные скулы с упругой щетиной. Я поспешила убрать руки, в который раз осознала ту пропасть лет, что разделяла меня и всех, кого я когда-то так хорошо знала. «Прости, я так уставилась на тебя. Это просто неприлично. Ты работаешь?» «Да, в Нолане. Продаю колеса, шлемы и всякое такое. А у тебя теперь лондонский акцент». «О нет, правда?» — воскликнула я. «Да, чистая правда», — передразнил он, и мы засмеялись. «Я тоже работаю в отличном месте. Кажется, я и мечтать не могла о чем-то большем. Иногда это даже пугает». «Ты все-таки приехала?» — прервал меня Джош, и я замолчала, не сумев так быстро собраться с мыслями и переключиться. Он смотрел на меня тем же детским бесхитростным взглядом, который я хорошо помнила и от которого в эту минуту сжалось сердце. Я набрала в легкие побольше воздуха. «Прости меня, Джош, мне следовало приехать раньше. Мне стыдно, что я не сделала этого сразу, как только все произошло. Я знаю, что была нужна вам, но так уж вышло». Он нахмурился, как от сильной боли, и я поняла, что предыдущие реплики имели лишь одну подоплеку. Это был просто фон, и, говоря разное, мы думали об одном и том же. Призрак Фрей стоял между нами, и все, что происходило здесь, на острове, так или иначе связано с ней. «В Лондоне время идет совсем по-другому», — забормотала я. «Мне казалось, вот я сдам проект и приеду. Но потом случилось повышение, потом эта конференция в Италии. Все время я думала, вот сейчас сяду и закажу билет». Но постоянно что-то мешало. А когда я осознала, что прошло уже 4 месяца, я ждала слишком долго. Я знаю, но время так быстро летит. «Не могу согласиться». Он с грустью покачал головой. «Время не летит. Оно течет очень медленно, особенно здесь. Жизнь после заката существует. Я знаю точно. Пожалуйста, прости меня». Экран на стене зашумел. Какой-то футболист забил гол. «Я знал, что ты вернешься», — тихо сказал Джош, не глядя на меня. «Только не думал, что моей сестре для этого придется исчезнуть». С этими словами он поднялся и показал движением головы, чтобы я следовала за ним. Мы сели на мотоциклы и друг за другом поехали по дороге. Я не спросила, куда мы направляемся, по большому счету мне было все равно. Встреча с Джошуа слишком растревожила меня, и я была рада любой прогулке, способной вернуть мои мысли в строй. Погода портилась, небо опустилось ниже, и облака заволокли горизонт. Я пожалела, что не поддела теплый свитер под мотоциклетную куртку или хотя бы не выпила в баре кружку горячего чая. Мы вырулили на променейд и прокатили вдоль внутреннего залива по южной набережной. По правую сторону качались на якорях пришвартованные яхты, целый ряд чьих-то дорогих, любимых игрушек. Я старалась следить за дорогой, но все же не могла не смотреть по сторонам, угадывая знакомую местность и подмечая изменения. На меня пахнуло пристанью, затхлой водой и промокшей древесиной. Взгляду открылись старые доки, где нашли временное пристанище отбуксированные яхты, поднятые из воды. Обездвиженные красавицы, которым требовался ремонт или покраска, или их владелец уехал на зимнее время с острова. Мы миновали мост и под звук моторов поехали по Каслтаун-Роуд с аккуратно высаженными вдоль дороги деревьями, напоминающими зеленый туннель. Я подняла забрало шлема, чтобы вдохнуть чистый воздух, и жадно дышала, открыв лицо прохладному ветру, сливаясь с дорогой, плавно входя в повороты с мягкими ловушками, оставшимися с мотогонок, и старалась не терять из виду мотоцикл Джоша, который на длинных участках, подсвистывая, устремлялся вперед к горизонту. Через 20 минут, миновав мост Фей и деревню Баласала, мы въехали в Силвертейл Глен, в котором я последний раз была лет 20 назад. Мы остановились на живописной площадке у кафетерия, и как только замолкли двигатели, нас окутала бархатная тишина, нарушаемая лишь шумом водопада где-то вдали. Озеро дышало умиротворением, его поверхность отсвечивала всеми оттенками осени, на которой среди упавших с деревьев листьев проступали матово-серые осколки неба. Разноцветные плоскодонки с негромким плеском толкались вдоль берега, а на отдыхающем кверху брюхом катамаране важно восседала какая-то птица. Кафетерий был почти пуст, лишь одна супружеская пара в ленивой задумчивости разглядывала водную гладь и пила чай со сконами, популярной на Британских островах сладкой выпечкой. Мы выбрали лодку, уселись по разные стороны, я на носу, Джош на веслах, и, проплыв пару десятков метров, остановились в полнейшей тиши, окруженной прозрачной водой. В мире полно красивых мест, но почему-то мне совсем не хочется их увидеть, сказал Джош, глядя, как кольца вокруг лодки расходятся все шире и, успокоившись, тают. Нет ничего зазорного в том, чтобы любить свой дом, задумчиво произнесла я. Фред тоже любила остров, но при этом умела воображать далекие места, оказываться там, где только пожелает, просто закрыв глаза. Я закатала рука в куртке и опустила руку в воду. «Расскажи мне все, что знаешь». Джош молчал. Он явно прокручивал в голове болезненные события и, быть может, не хотел их проговаривать. В детстве он был довольно скрытным и больше любил слушать, чем говорить. Я лишь надеялась, что время изменило эту привычку. Он сжал губы, а я мысленно поторопила его, одолеваемая желанием услышать все как можно скорее. И вот слова набрали силу и хлынули из Джоша. Мне показалось, что своим вопросом я просто сняла заслонку, преграждающую поток страданий, который он держал в себе. Я никогда не забуду этот июнь. Все должно было быть как всегда. Остров готовился к чемпионату. Местные, как обычно, ремонтировали фасады, засаживали палисадники цветочной рассады, отмывали бордюры у дороги, чтобы, когда на остров хлынет толпа, все блестело как новенькое. В Нолане наняли дополнительную смену сотрудников, ожидая за месяц распродать годовой запас шин и аксессуаров. Меня назначили главным по новичкам, потому что я уже мог натаскать парней. Техстанции бурлили. Не лучшее время, чтобы отдать на починку свой мотоцикл. Он усмехнулся. Заберешь в лучшем случае осенью. Короче, мозги любого Мэнса были заняты только одним – подготовкой к чемпионату. За неделю до гонок участники начали обкатывать трассу. Дорогу закрывали для тренировок рано утром на пару часов. Фотографы уже дежурили на Глен-Хелен, по всему острову выставили заграждения и ловушки. Паб Крэг Нью-Йорк-Ба, кажется, раньше всех продал места на трибуны. Жителей трясло от возбуждения, никто не говорил ни о чем другом. Я слышал, что продажа складных стульев побила все рекорды. Экспедия, американская глобальная туристическая компания, по запросу «Остров Мэн» не выдавала ни одной свободной комнаты для брони. Все хотели быть там, увидеть, как очередной несчастный не впишется в поворот. «Но зато впишет свое имя в историю», — мрачно добавила я. «Именно. Каждый раз одно и то же. Мы молимся, чтобы никто не разбился, но год за годом это происходит, и нам остается надеяться, что то была единственная смерть. Иногда мне кажется, что было плохой идеей сделать старт и финиш на кладбище. Начало и конец основной трассы расположены рядом с кладбищем Бора в городе Дуглас. Паромы ходили без остановки до Ливерпуля и обратно, туда пустыми, обратно забитыми людьми и мотоциклами. Участники еще раньше прибыли на остров. Мы с отцом не пропустили ни одного прогона. Каждое утро, отложив все дела, шли смотреть на заезды. И казалось, все идет по плану. Монашки, как обычно, угощали зрителей кексами у церкви святого Ниниана. Тренировки шли по расписанию, и погода не подвела. Каждый день, вплоть до безумного воскресенья, неофициального мероприятия, проводимого между тренировочной и гоночной неделями, заезд, в котором могут участвовать даже непрофессиональные гонщики, и ограничений по скорости нет. Солнце стояло там, где ему полагается, над нашими головами, прогревая и высушивая асфальт. Все должно было быть хорошо. Но в день открытия чемпионата с утра небо заволокло тучами. Все надеялись, что этим и ограничится, но за час до старта с неба полилась вода. Нескончаемые холодные потоки. Словно вмиг наступила осень. Дождь спутал все планы. Надо было видеть лица зрителей, когда им пришлось плестись обратно с нераспакованными пакетами с сэндвичами. Топить разочарование отправились в паб. Всем было ясно, что открытие придется перенести на следующий день, да и то без всяких гарантий. Съемочные группы попрятались в автобусы, стоянки перед трибуной опустели, навесы с сувенирами закрыли. Многие разъехались по домам, прекрасно понимая, что ни один смельчак не рискнул бы развить скорость до 300 км на дороге, так щедро политой водой. Да, этот июнь всех разочаровал. Из 10 дней чемпионата лишь 2 дня светило солнце. 2 жалких дня, в которые можно было услышать рев моторов и в которой дорога была достаточно сухой, чтобы резина могла сцепиться с ней. Все остальные дни были туманными и дождливыми. Дорога просто не успевала высохнуть. Но в тот первый день, во вторник, солнце слепило так, что глазам было больно смотреть на небо. Весь остров очнулся от сна, ведь хорошая погода означала, что чемпионат наконец-то стартует. Мы так радовались этому прозрачному воздуху, который в случае чего позволил бы вертолетам добраться до пострадавших, чтобы оказать помощь. Все называли его «тот вторник» или просто «вторник», и каждый знал, что имел в виду другой. Но этот день я не забуду по другой причине. В этот день я узнал, что моя сестра пропала. Как я уже сказал, все только приезжали, и никто не уезжал с острова. Никто, кроме нескольких семей, включая Мэтьюзов, которые на дух не переносят подобную суету. Так вот, Мэтьюзы уплыли, а Фрейя осталась. «Погоди», — перебила я, — «не понимаю, какое отношение имеет Фрейя к Мэтьюзам?» «Какое отношение?» Джош сдвинул брови. Она была замужем за их сыном. «О чем ты говоришь?» — выдохнула я. «Боюсь, что так. Леонард Мэтьюс, любимый наследник яхтовой империи Мэтьюс и по совместительству муж моей сестры. Но ведь я виделась с Соней всего пару часов назад. Она даже не упомянула о том, что ее брат и Фрейя были женаты». Я задумалась. «В таком случае я не понимаю, почему они не перевернули остров вверх дном. Для этого у них есть все возможности». Говоря о возможностях, я не преувеличивала. Эта семья была действительно выдающейся. И дело не только в родословной. Насколько я помнила, в роду у Мэтьюзов были и лорды, и губернаторы, и димстеры. Судьи на острове Мэн. Кто-то из них даже стоял у истоков создания акта о соломинке. Системы, при котором арендаторы передавали землю своим потомкам без разрешения лорда. Но, на мой взгляд, сила этой семьи заключалась в том, как ее нынешний глава построил свою империю. Эта история была известна едва ли не каждому жителю острова и, сказать по правде, вызывала у местных скорее восхищение и гордость, нежели неприязнь. Любопытным фактом в ней являлось то, как Генри Мэтьюс распорядился своим родословным капиталом, деньгами, которые получает каждый рожденный в семье по праву ношения фамилии Мэтьюс. Он начал свой бизнес с того, что выкупил заброшенную судоверфь в порту Рамси. Крупный, но пришедший в негодность павильон, стоявший на пирсе в тенистой заводи, где в мутной воде плавали лягушки. В то время, в начале 70-х, его компания Matthews Shipyard занималась ремонтом моторных лодок и оказанием всевозможных услуг, связанных с выходом в море. Затем постепенно переключилась на продажу старых яхт. Но на этом Генри Мэтьюс не остановился. Кроме выдающейся родословной по наследству, он, вероятно, получил и амбиции, потому что вскоре Генри перешел на собственное производство моторных лодок для спортивной рыбалки и стальных яхт для дальних расстояний. А уже в конце 90-х прославился тем, что спустил на воду яхту, которая смогла побить рекорд скорости. Это достижение сделало имя Генри Мэтьюзу, и с середины 90-х до, полагаю, сегодняшнего дня компания только продолжает расти. Именно поэтому я так удивилась, услышав, что Фрейя могла сделать выбор в пользу Лео, которому отнюдь не достались выдающиеся черты его отца. А полиция общалась с родителями Сони и Лео? «Да, конечно, но толку от этого мало. Как я уже сказал, за пару дней до исчезновения Фрейи отец и мать семейства вместе с Соней отчалили на яхте к берегам Сан-Мало. Они предоставили морскую карту и кипу подтверждающей документации, так что с ними все чисто. На острове оставался только Лео, но в тот день он восседал в вип-ложе на открытии соревнований, а после отправился на грандиозную вечеринку по этому поводу. Тому есть множество свидетелей. А дальше все они просто постарались замять это на высоком уровне, чтобы ни один осколок штукатурки не упал с безупречного фасада. Продолжай. Так вот, в тот день, как уже сказал, я не видел сестру. Мама была дома, пекла печенье, чтобы позже раздавать зрителям. Она хотела привлечь и Фрею, но та не ответила на телефонный звонок. Мы с отцом, естественно, из-за открытия чемпионата были заняты. То есть тогда, во вторник, мы вообще не сразу поняли, что произошло. В обед мама снова позвонила Фрее. Та все еще не брала трубку. К 6 вечера мама сделала не меньше 10 звонков, но все без толку. К тому времени заезды закончились, и мы с отцом вернулись домой. Фрея так и не объявлялась. Когда позвонили Лео, он сказал, что не помнит, когда виделся с ней в последний раз, и из-за количества выпитого не был способен внятно ответить, где его жена. Кажется, он даже не понял, что дело серьезно. «Так Фрея пропала во вторник?» Никто не может сказать наверняка. Когда стали опрашивать друзей и слуг, они тоже не могли вспомнить, видели ли ее накануне. Мы встречались с ней за 4 дня до этого. Она не показалась мне чем-то встревоженной. Мы пообедали в городе в закусочной, а потом разъехались по домам. Из-за чемпионата я не звонил ей несколько дней, и если бы не мама, я не знаю, когда бы Лео вообще забил тревогу. «Ты хочешь сказать, что никто не знает точного дня ее исчезновения?» «Боюсь, что так». «Но как это возможно, Джош?» Сокрушенно покачала я головой. «Я могу понять, что ты не знал о ее перемещениях, но ее муж, Лео, неужели он не заметил того, что его жена исчезла?» «У моей сестры и Лео были разные спальни. В последнее время они мало общались. Полагаю, что у них испортились отношения». «Неудивительно», — хмыкнула я. «Что еще тебе известно об этом деле?» «Оно квалифицировано как исчезновение. Подозреваемых в нем нет, так как нет следов похищения или убийства». «И все-таки я не могу понять, почему Соня ничего мне не сказала. Она была совершенно спокойна, учитывая, что пропала ее подруга и жена брата». «Думаешь, Лео вел себя лучше?» «Я хотел пообщаться с ним. Спросить, может, они поссорились на кону или еще что-то. Но к нему теперь не подобраться. Если раньше я мог навещать Фрею, и ему приходилось быть со мной вежливым, то теперь у него есть все причины, чтобы этого не делать». «Думаешь, он что-то не договаривает?» «Я знаю только, что неделю спустя он уже закатывал на своей яхте вечеринки с друзьями». «Я не удивлена. Он всегда казался мне зацикленным на себе, а Фрей даже не смотрела в его сторону». «Не могу представить их вместе, Джош. Должна быть причина, по которой она могла изменить своим принципам, своему вкусу, наконец». «Ну почему же? Он довольно привлекателен. К тому же собственная яхта прибавит шарма любому подлецу». «А что насчет волос, найденных в пляжном домике? Они и вправду принадлежат Фрей?» «Да». «Кто мог сделать это?» «Допускаю, что и сама Фрея. Ведь она же написала записку. Это точно ее почерк. Но я все никак не могу понять, для чего она оставила их в домике. Это не дает мне покоя». Джош выглядел растерянным. «Возможно, мне известна причина. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться». «Теперь, когда ты здесь, у тебя его много». «Надеюсь», — кивнула я. «Очень на это надеюсь».